Несколько мгновений враг молча смотрел на Ричера, а потом кивнул. «Тупик!» — сказал он. Ричер кивнул в ответ. «Похоже, так оно и есть». Он тряхнул головой, надеясь, что ему станет полегче, но боль только усилилась. Патовая ситуация. Даже если он выстрелит первым, враг может успеть нажать на курок. Нельзя исключать, что перед смертью его палец конвульсивно дернется. Так Ричер рисковать не мог. Не опуская Штайр, он поднялся на ноги, вытащил из-за пояса брюк подол рубашки и стер кровь с лица, продолжая держать врага на мушке. Тот вздохнул и тоже встал, потянув за собой Джоди. Она пыталась оттолкнуть револьвер, но враг крепко прижимал ее к себе правой рукой. Затем он развернул локоть правой руки так, чтобы крюк острым концом упирался в ее талию. «Значит, нам нужно заключить сделку», — сказал человек с крюком. Ричард стоял и молча утирал залитый кровью левый глаз. В голове звенело от боли. Он начинал понимать, что у него серьезные неприятности. «Нам нужно заключить сделку», — повторил враг. «Никаких сделок», — ответил Ричард. Враг слегка повернул крюк и еще сильнее вдавил дуло револьвера в бок Джоди. Джоди застонала. Ричард узнал Смит Вессон, модель 60. Двухдюймовое дуло, нержавеющая сталь, 38-й калибр, 5 пуль в барабане. Такое оружие женщины носят в сумочке, а мужчины прячут на теле. У револьвера было такое короткое дуло, а враг так сильно вдавливал его, что костяшки его пальцев касались тела Джоди. Она немного наклонилась вперед, рассыпавшиеся волосы закрывали лицо. Глаза смотрели прямо на Ричера, и это были самые прекрасные глаза, какие он видел в жизни. «Никто не отказывается сделать с Виктором Хобби!» — прорычал Хобби. Ричард заставил боль немного отступить, продолжая держать на прицеле лоб врага. То самое место, где сходились розовые рубцы и серая кожа. «Ты не Виктор Хобби!» — возразил Ричард. «Ты, Карл Аллен, настоящий кусок дерьма!» Наступило молчание. Боль пульсировала в голове. Джоди с изумлением смотрела на него. «Ты вовсе не Виктор Хобби», — повторил Ричард. «Ты Карл Аллен!» Отзвук этого имени как будто повис в воздухе, и враг слегка отпрянул назад. Он и в самом деле сделал шаг назад, увлекая за собой Джоди, перешагнул через тело парня со свернутой шеей, медленно отступая в темный офис. Ричард последовал за ним, не опуская Штайра. В офисе находилось несколько человек. Ричард увидел жалюзи на окнах, мебель, подходящую для гостиной комнаты, и трех человек. Светловолосую женщину и двух мужчин в костюмах. Все трое смотрели на него, на пистолет с глушителем, на лоб Ричера, на кровь, стекающую на рубашку. Все трое, как автоматы, двинулись в сторону диванов. Они сели на диваны и положили руки на стеклянный стол. Шесть рук на стекле, лица обращены к Ричеру, лица полные надежды, страха и удивления. «Ты ошибаешься», — сказал человек с крюком. Он отступал с Джоди до тех пор, пока не оказался за дальним диваном. Ричард двигался за ним и остановился напротив. Штайр был направлен через головы сидящих на диванах людей. Кровь стекала с подбородка и капала на диван. «Нет, не ошибаюсь», — возразил Ричард. «Ты Карл Аллен. Родился 19 апреля 1949 года к югу от Бостона в одном из пригородов. Обычная семья, ничего особенного. Летом 68-го года тебя забрали в армию. Рядовым, способности по всем категориям ниже среднего. Затем тебя отправили во Вьетнам, пехотинцем, обычным скромным пехотинцем. Война меняет людей. Оказавшись там, ты превратился в настоящего мерзавца. Начались аферы, ты покупал и продавал, доставал наркотики, находил шлюх, брался за любую грязную работу. Потом ты начал сужать деньги, тут ты разошелся по-настоящему, покупал и продавал услуги. Довольно долго ты жил как король. Потом кто-то проявил проницательность, тебя отправили на передовую, в джунгли. На настоящую войну, в отличную часть, которой командовал достойный офицер. Это ужасно тебя напугало, и при первой же возможности ты убил командира, а потом и сержанта. Но твое подразделение выступило против тебя. Такие вещи случаются нечасто. Ты им не нравился, да? Наверное, они были должны тебе деньги. Они доложили начальству, и за тобой прибыли двое полицейских, которых звали Ганстон и Забрински. Ты хочешь что-нибудь возразить?» Человек с крюком молчал. Ричард сглотнул. Голова болела все сильнее. Боль проникала в самую глубь черепа. По-настоящему серьезная боль. «А потом прилетел Хьюи», — продолжал Ричард. «Им управлял хороший молодой пилот, которого звали Каплан. На следующий день он вернулся, но теперь Каплан стал вторым пилотом, а вертолет вел настоящий ас, Виктор Хобби. Ганстон и Забрински были уже готовы и вместе с тобой ждали вертолет на земле. Однако Хьюи, пилотируемый Хобби, был обстрелян врагом. И в 4 милях от места взлета вертолет рухнул в джунгли. Хобби погиб вместе с Капланом, Ганстоном и Забрински, а также тремя другими членами экипажа, которых звали Бамфорд, Тардели и Соупер. Однако ты уцелел. Ты потерял руку и сильно обгорел, но остался жив. И твой злой маленький мозг продолжал работать. Ты поменялся личными знаками с первым же погибшим, до которого сумел добраться. Тебе попался знак Виктора Хобби, и ты отполз от места падения вертолета с его личным знаком на шее, а свой оставил с ним. Именно в этот момент Карл Аллен вместе со своим преступным прошлым перестал существовать. Ты сумел добраться до полевого госпиталя, и они решили, что выхаживают Виктора Хобби. Его имя было занесено в список выживших. А потом ты убил санитара и сбежал. Ты сказал: «Я не вернусь», поскольку понимал, что кто-нибудь обязательно поймет, что ты не имеешь к Виктору Хобби ни малейшего отношения. Они узнают твое настоящее имя, и ты снова окажешься в глубоком дерьме. И тогда ты решил просто исчезнуть. Новое имя, новая жизнь, страница перевернута. Хочешь мне возразить?» Аллен еще сильнее прижал к себе Джоди. «Чушь собачья!» — сказал он. Ричард покачал головой, и боль вспыхнула с новой силой. «Нет, это правда. Нэш Ньюман только что идентифицировал скелет Виктора Хобби. Он лежит в алюминиевом контейнере на Гавайях с твоим личным знаком на шее». «Чушь!» — повторил Аллен. «Все дело в зубах. Мистер и миссис Хобби 30 раз отправляли мальчика к дантисту, чтобы у него были хорошие зубы. Ньюман утверждает, что тут нет ни малейших сомнений. Он целый час провел за компьютером, сличая рентгеновские снимки, и узнал череп, когда проходил мимо него. Полное опознание». Аллен ничего не ответил. 30 лет тебе это сходило с рук», — продолжал Ричард, «пока двое стариков не подняли шум и делом не заинтересовались другие люди. Теперь все кончено, и тебе придется ответить мне за все». Аллен ухмыльнулся. Здоровая часть лица стала такой же уродливой, как обожженная. «Проклятие! Почему это я должен тебе отвечать?» Ричард сморгнул кровь, но дуло Штайра не дрогнуло. «На то есть множество причин», — спокойно заговорил Ричард. «Я представляю самых разных людей. Таких, как Виктор Трумэн Хобби. Он был героем, но из-за тебя его стали считать дезертиром и убийцей. Его родители страдали долгие 30 лет. Я представляю их. Я представляю Ганстона и Забрински. Они были лейтенантами военной полиции. Обоим едва исполнилось по 24 года. Я и сам был лейтенантом военной полиции в их возрасте. Они погибли из-за тебя. Вот почему ты ответишь мне, Аллен. Потому что я — это они. Из-за таких негодяев, как ты, гибнут такие люди, как я». Глаза Аллена стали пустыми. Он переместил Джоди, чтобы она оставалась перед ним. Сдвинул крюк поудобнее и еще сильнее вдавил дуло револьвера ей в бок, а потом едва заметно кивнул. «Ладно. Я был Карлом Алленом. Признаю это, умник. Да, я был Карлом Алленом, но стал Виктором Хобби. Я был им очень долго, дольше, чем Карлом Алленом, но и его время подошло к концу. Теперь я стану Джеком Ричером». «Что?» «Вот что я у тебя возьму. Вот в чем будет состоять сделка. Я заберу твое имя, поменяв его на жизнь женщины». «Что?» — повторил Ричард. «Я хочу твои документы и твое имя», — сказал Аллен. Ричард молча смотрел на него. «У тебя нет семьи, никто о тебе не вспомнит», — продолжал Аллен. «И что будет дальше?» «А дальше ты умрешь. Не могут же два человека с одним и тем же именем жить на свете одновременно, верно? Это честная сделка. Твоя жизнь за жизнь женщины». Джоди смотрела на Ричарда и ждала его ответа. «Никаких сделок», — ответил Ричард. «Тогда я ее застрелю», — заявил Аллен. Ричард вновь покачал головой. Боль становилась нестерпимой, и она усиливалась. «Ты не станешь в нее стрелять. Подумай, Аллен, подумай о себе. Ты эгоистичный кусок дерьма. Ты ведь всегда думаешь только о себе. Ты застрелишь ее, и я пристрелю тебя. До тебя 12 футов, я целюсь в голову. Стоит тебе нажать на курок, и я выстрелю. Если умрет она, ты умрешь через сотую долю секунды, и ты не станешь стрелять в меня, поскольку я нажму на курок раньше. Подумай немного. У нас патовая ситуация».